Я выпила стаканчик воды и еще один. Тотальная тишина действовала как-то угнетающе. Но магистр сказал ждать здесь. А чего? Чего ждать? Я вопросительно посмотрела на Мейру, и та усмехнулась. «А ЭАМ это очень страшное? Вдруг моя помощь нужна?» Я снова покосилась на духа покровителя. Та опять в ответ улыбнулась. «Да, хотя какая от меня помощь? Ну, если только мага-виртуоза Хорта раздраконить. Глядишь, у него особенно взрывная искра получится». Я расхихикалась. И все так же подхихикивая, как бы почти неосознанно, бочком-бочком приблизилась к портационной двери. «Мейра!» Глазки у меня тут же загорелись, а ручки сами. Честное слово, жадно потянулись к завесе, отыскивая совсем свежий магический путь. А вот интересно, о чем думали магистры, оставляя меня наедине с таким простеньким порталом? Ну, в который может пройти даже этот, ребенок неподготовленный. Или они обо мне совсем не думали, все о таинственной ЭАМ переживали? Я погрузилась в размышления и как бы случайно, поддев ногтем замковое заклинание, вошла в покорно приоткрывшийся портал. «Опа! Мейра, Мейра, Мейра! Я вообще-то думала, что окажусь перед дверью в лабораторию синтеза, заботливо и надежно зафиксированную маги-сетью виртуоза Друня. Постучусь вежливо, осведомлюсь, не могу ли я помочь, может, даже любознательно загляну внутрь, пытаясь оценить обстановку. Главное, что буду, если не в полной, так в относительной безопасности, в качестве стороннего наблюдателя стоять и скромно любоваться работой настоящих мастеров. Ну, это если мне вообще позволят сунуть в лабораторию свой похвально стремящийся к магическим знаниям нос. На деле оказалось, что портал выбросил меня в самом эпицентре побоища в лаборатории. То ли магическая сеть была повреждена, то ли ректор специально так настроил переход. Я моргнула шокированно. Но тут меня резко дернули за руку, и я понятливо метнулась в сторону, спрятавшись вместе с незнакомым мне молодым магом, залежащим на боку лабораторным столом внушительных, а для укрытия утешительных, размеров. «Легкой искры!» — крикнул сосед по укрытию мне в ухо. «Легкой искры!» — кивнула я, выглянула из-за стола и слегка ошарашенно осмотрелась. «Ну уж чего-чего, а искры тут точно хватало!» Если честно, я кроме этих мельтешащих искр и ярких вспышек разобрать ничего не могла, по крайней мере, в первые мгновения. Заметила только, что магистр Тайлир для чего-то бросилась в смежную комнату, а ректор Академии и декан факультета прикладной магии увлеченно били боевыми зарядами по... Я недоверчиво проморгалась. Игриво бегающему по полу небольшому пятнышку. Не знаю, что и думать. Может, мне все-таки перейти в соседнюю Академию? Парень вновь дернул меня за рукав. И вовремя. Так что срикошетившая остаточная магия пролетела у меня над головой, а не угодила в нее. «Мейра!» Я машинально провела ладонью по макушке, проверяя ее целостность. «А где боевик Хорт?» — отметила отсутствие магистранта. Неужели уже пал в неравной борьбе с проворным пятнышком? Хоть я будущему виртуозу и не понравилась, но все равно как-то печально». «Помчался за мага-резервом», — ответил молодой человек и воззрился на меня. «Это вы?» «Маг-резерв?» Тут нас вместе с немаленьким лабораторным столом проволокло по полу к стене и едва не впечатало в нее. «Ох, ну нифига себе отдача! Отчего, интересно?» «Терди», — тронул меня за плечо маг. «Анита латает недавний прорыв в Академию. Нам нужен мощный маг-резерв». «Анита, Надо полагать, та девушка-ассистент, что доложила о неприятности. Как я понимаю, она отправилась восстанавливать прорехи во внешних стенах Академии после неудачной атаки любителей студенческих воспоминаний. Магрезерв. Ну, пусть это буду я. «Что нужно делать?» — спросила решительно. «Это экспериментальное антимагическое вещество», — пояснил парень. «Или антимагия. Питается любыми видами магии, высасывает ее напрочь, а заодно и носителя утянуть может, и человека, и предмет». Темное пятнышко с дурной и даже пугающей нормального мага репутацией неожиданно запрыгнуло на ближайшую к нам стену. И стремительно подскочивший молодой боевик-виртуоз выпустил в него из сложенной в чаше ладони огненный алый цветок. Раздался оглушительный взрыв. Из пошедшей во все стороны трещинами стены вывалился приличный кусок, зацепил стойку с маги-боксами самых причудливых форм и заставил пару-тройку из них рухнуть на пол. Гадкое пятнышко весело заскакало дальше. А я позорно повалилась на попу, как от магического отката, так и от того, что удалось разглядеть причину суматохи. «Мейра, это же дырка, перемещающаяся дыра в пространстве. Антимагия, антиматерия, антижизнь? Дыра, ведущая куда? Прямо в Авирову бездну? Или вообще в никуда?» «Друнь, никаких взрыв-ударов Б-класса!» Сквозь гул в ушах пробился рев ректора. «Вы все оборудование перебьете!» «Мейра, от него и так уже мало что осталось. Впрочем, как и от самой лаборатории». Я потрясла головой, старательно прочищая уши и мозги. «Прав, ректор, взрыв ударами пользоваться нельзя. Маг-виртуоз мог бы и сообразить. Тут же даже мэйрой не надо быть. Только я бы сказала, не из-за оборудования. Его уже вряд ли спасешь. А из-за того, что помещение небольшое и замкнутое. Не знаю, как остальные. Они, может быть, привычные боевики. А я едва приходила в себя после взрыва. Беспрестанно сглатывала и моргала». «Калаврен, быстро за дверь!» А это в мой с трудом вернувшийся мир ворвался приказ декана Рейдентана, резким движением отделившего защитной полусферой наш с молодым магом угол от остального помещения. Я вопросительно уставилась на соседа по тактической позиции. И в самом деле, шел бы он из лаборатории, а то прибьет нас, вероятнее, чем злосчастную антимагию, или взрывом Б-класса, или последующим откатом. Тут до выхода-то пара метров. Пробежался, и все. Пусть лучше парень снаружи страхует, чтобы ЭАМ из комнаты не выскочила. Молодой маг моргнул. «Я Друнь», — сказал он, и я поморщилась. «Эх, точно! Калаврен, это же я! Но меня-то чего за дверь?» А гадкое пятнышко шлепнулась примехонько на наш, любезно предоставленный магистром Рейдентаном, щит и начала его поедать прямо таки с умопомрачительной скоростью. «Мейра, глазам своим не верю. Еще пара секунд и...» Мы с виртуозом Друнем раскатились в разные стороны. Но другого слова не подберу. При этом маг-боевик красиво так перекатился по полу в левый угол. Видно, что долго тренировался, а я в правый и сделала это, как получилось. Но я же не училась 5 лет в Академии плюс в магистратуре. Двойной заряд магистров Ашахати и Рейдентанна согнал ЭАМ с весьма пожеванной магической полусферы и переключил внимание на себя. «Мейра, поглощающая и засасывающая все на свете дыра! Это же надо было такое придумать!» Пыталась осмыслить я, деловито отползая на четвереньках к стойке и стараясь укрыться за небольшой грудой потерянного для Академии лабораторного оборудования и фрагмента стены. «Ох, Мейра, к Как бы эта стена вообще не рухнула? Или магическое плетение здания ее поддерживает? Наколдовав себе легонькую защитную завеску, скорее для успокоения нервов, чем действительно для безопасности, я принялась следить за тем, как два уважаемых магистра гоняют по лаборатории скромное темное пятнышко, по внешнему виду которого было и не догадаться, о страшной, таящейся в нем опасности. «Мэйра, как они вообще собираются поймать дырку?» Я бы даже расхихикалась, честное слово, если бы ЭАМ не проглотила на моих глазах пару серьезных направленных боевых заклинаний и амулет преобразования энергии. Ну, просто утянула его прямо с подставки, и все. Сгинул амулет. «Мэйра, нам очень повезло, что она такая маленькая и слабая, ведь...» Не успела я додумать, как антимагия, словно уловив уязвляющую ее достоинство мысль, в мгновение ока выросла в разы. Просто распахнулась, как голодная пасть в человеческий рост, и устремилась к ректору Ашахате. Но то ли дыра обиделась и решила перейти в наступление, то ли ректор показался особо вкусным. Она же магией питается. «Мэйра, а я ведь тогда вообще деликатес!» Я опасливо распласталась по полу, следя за развитием событий в щелку между обломками маги-боксов. Ректор блокировал ЭАМ чем-то внешне напоминающим изморозь, и злобная дырка на несколько мгновений повисла в воздухе, а декан Рейдентан воспользовался этим, чтобы накинуть на нее маги-сеть. «Тайлир!» — требовательно позвал он. «Ловушка почти заряжена», — отозвалась магистр. «Нужна активация». «Во как! А я все гадаю, чего это декан факультета вспомогательной магии боязливо прячется в подсобке? А она, оказывается, специальный маги-бокс готовит». «И то верно. Как иначе с этой антимагией справиться? Она ведь любую искру слопает. Только особо крупными слегка подавится, вот как сейчас». Значит, надо ее упрятать обратно в надежное магическое хранилище. Затянувшая ЭАМ магическая пленка пошла настораживающими трещинами, и магистр Ашахати заметил без удовольствия. «Нам нужен маг-резерв!» Я чуть-чуть высунула нос из-за обломков. «Это я, что ли?» «Долго не удержим», — мрачно продолжил ректор. «Ну, это понятно. Страшно подумать, сколько они силы всадили в эту антимагическую пропасть только за тем, чтобы не выпустить ее из лаборатории. При этом же и обширными боевыми заклинаниями Б и А класса пользоваться нельзя. Иначе прощай, Академия!» «Я помогу, Тайлир», — сообщил Рейдентан и поискал глазами по комнате. «Меня, что ли?» Я героически приподнялась. «Ну, не совсем представляю, как работать магическим резервом, но если очень надо...» «Калаврен!» — рявкнул магистр Рейдентан. «Лежи, где лежишь, и не двигайся!» «Угу, а дышать-то можно? Или это тоже движение?» Я опустилась на пол с некоторой обидой. Не оценили мой порыв. Декан метнулся в подсобку. «Активировать ловушку, надо полагать». «Друнь, сеть!» — одновременно с этим скомандовал ректор. И маг-виртуоз принялся выплетать удерживающее заклинание. Увы, оно оплетало ЭАМ медленнее, чем рвалась магическая паутина магистра Ашахати. Сказывалось, должно быть, магическое истощение молодого мага. Да и опутывать дыру в 1,5 метра диаметром гораздо труднее, чем воевать с мини-пятнышком. Я пригляделась повнимательнее. Что-то вроде заклинания стазиса. Видимо, хотят ЭАМ стабилизировать, а потом потихоньку утянуть в маги-бокс. А дальше события стали развиваться с молниеносной скоростью. Антимагическая дыра неожиданно схлопнулась, слегка оттаив под заклинанием магистра Ашахати. Но, решив с ним более не бороться и сократившись едва ли не до размера точки, выскользнула сквозь одно из звеньев удерживающей, но еще окончательно не закрепленной магической сети. Прицельно кинулась к огромному до потолка шкафу с многочисленными маги-боксами и маги-боксиками на полках. И вновь, распахнувшись до размеров новорожденного дракона, одним укусом выгрызла у шкафа нижнюю половину. Ну, много сил на борьбу с магистром Ашахати потратила. Должно быть, проголодалась. Побежала подкрепиться. Хуже всего, что даже отпрыгнув, она продолжала втягивать все, что содержало магию. И сорвавшиеся с полок предметы послушно устремились в ее выжидающую разинутую пасть. Ректор отреагировал мгновенно. Бросил стазис на верхнюю полку шкафа, заставив его обломки и еще не слопанные маги-заготовки зависнуть в воздухе и остановив падение стойки, рядом с которой я скрывалась, со всем ее содержимым. Машинально втянув голову в плечи, я отползла в угол, наблюдая расширившимися глазами, как эффектно на подлете к антимагической бездне взорвалась одна из колбочек, уже успевшая выйти из зоны стазиса. То ли давление не выдержало, то ли сотрясение. Не все магические элементы стабильны, не говоря уже об экспериментальных заклинаниях. Голубоватое свечение, выпущенное магистром Рейдентаном прямо из подсобки, ограничило зону взрыва и его силу. Но ударная волна все-таки накрыла мага-виртуоза Друня, подкравшегося к ЭАМ с законченной маги-сетью в руке. Он отлетел к стене, впечатался в нее и на минуту потерял сознание. Рейдентан стал мягко сворачивать сферу, гася остатки заклинания. «Мейра, я отлично понимала, почему магистры используют такие... нежные заклинания. Боятся друг друга покалечить, разумеется». Сражаться боевыми зарядами в начиненной магии не слишком просторной лаборатории – вообще самоубийство. Но ЭАМ на наши проблемы было наплевать. Она снова проделала маневр с изменением размеров, поднырнув под защитную сферу магистра Рейдентана и целеустремленно бросилась к беззащитному виртуозу Друню. «Мейра!» Ректор Ашахати успел ухватить ЭАМ, как бы это сказать, за хвост, что ли, притормозил ее полет и не дал распахнувшейся голодной пасти сцапать беднягу Друня. Но антимагия и не думала сдаваться. Поедая удерживающий якорь магистра Ашахати и упорно продвигаясь вперед, она включила всасывающий режим. «Друнь, блок!» — крикнул ректор. А дальше... Произошло сразу несколько событий, как мне показалось, практически одновременно. Контуженный маг, приходя в себя, но еще не ориентируясь в происходящем, вяло пошевелился. ЭАМ раскрылась шире. Всасываемой воронкой маг-виртуоз оторвался от пола, дернулся в сторону дыры, а я протянула ему руку. Но я же ближе всех от него была. Так что протяни руку, и не дотянешься. А если две протянешь, тоже не дотянешься. Только если три поочередно друг за другом разместить, тогда да, приблизительно на этом расстоянии от меня Друнь и находился. Но, понятное дело, трех рук, да еще выдвижных у меня не оказалось, как и наивной веры в то, что я могу слабыми девичьими конечностями сопротивляться вихревой воронке антимагии. Но это было и не нужно. Я выпрыгнула из укрытия, крикнула магу-виртуозу. «Руку!» У того кое-какие навыки сохранились даже в побитом состоянии, потому что он чуть развернулся прямо в воздухе и выбросил свою верхнюю конечность в мою сторону, а я выпустила петлю помощи. Синяя искра прошила все мое правое предплечье и, обвившись вокруг запястья полыхающим жгутом, пролетела дальше, зацепила руку мага-виртуоза, опутала до самого плеча, надежно фиксируя магический захват. Петлю помощи или руку дружбы как называли этот крайне нужный прием в межмирье, я знала. И даже пару раз использовала. По работе. Но невозможно же в случае необходимости затащить на крепостную стену или забор напарника, взрослую женщину или мужчину, используя только свою руку. А если этот напарник вообще только подбегает? А резко дернуть кого-нибудь в укрытие? Вот то-то. Да и заказы иногда попадались объемные и тяжелые. Без магического захвата с места не сдвинуть. Только раньше моя огненная петля никогда не была такой ярко-синей. Я дернула рукой, увлекая виртуоза Друня к себе за спину. ЭАМ ринулась за ним, оборвав якорь ректора. Ну или за мной, Мейра, я же тоже вкусная. Раз, боюсь, что положила мага-виртуоза на пол неаккуратно. Да какое там, просто отбросила, собирая всю искру в левую руку. Мне нужны были все мои силы, и распыляться на два заклинания я не могла. Два. ЭАМ злобно ощерилась в метре от меня. Три. Меня прошил синий разряд невиданной и неопробованной мной до сих пор мощи, и я закрыла голодную жадную пасть синей сияющей крышкой. Просто заткнула дырку пробкой. Хлоп. Кстати, дырку в 1,5 метра диаметром. 4. Магический откат усадил меня на уже пострадавшую сегодня попу, толкнув к магу-виртуозу Друню. 5. Поверх синей крышки легла фиксирующая магическая паутина ректора Ашахати. 6. За магическую паутину зацепилось удерживающее заклинание магистра Рейдена Тана и поволокло ЭАМ к активированной магической ловушке, брошенный на пол посередине комнаты магистром Тайлир. 7. Я вспомнила, что надо дышать. Сердце колотилось часто-часто, и еще я почему-то постоянно сглатывала. Моя магическая пробка стала подтаивать, и ЭАМ начала вырываться, но было уже поздно. Паутина ректора и заклинания Рейдена Тана держали дыру. Магистры очень осторожно, но непреклонно упихивали ЭАМ в ловушку. Я заскребла по полу ногами, в легком отупении размышляя, не нужно ли подойти и помочь. Внезапно появившаяся Мейра мягко опустила ладонь мне на плечо, придержала и покачала головой, намекая, должно быть, что преподы Академии справятся без меня. Ну и Мейра с ними. «Легкой искры!» прохрипел маг-виртуоз Друнь и благодарно кивнул, устало присаживаясь рядом со мной. «Легкой!» — пробормотала я в ответ, не найдя сил даже на то, чтобы произнести второе слово. «Ну, после того, как меня потрясла магия такой мощи, некоторая внутренняя расплющенность оправдана. И это мой первый бой, на минуточку». Ловушка защелкнулась, и я отметила, насколько мощная на ней защита. Что ж, магистр Тайлир закачала в нее энергию с запасом. Подошла к выполнению задания ответственно. Я выдохнула с облегчением. Все присутствующие в разгромленной лаборатории тоже. Дрогнуло пространство, и из портала поспешно выпал будущий виртуоз Хорт в компании магистрантки Аниты и какого-то мужчины. Судя по традиционному черному плащу и обстоятельствам появления, боевого мага. Долгожданный магический резерв, надо полагать. «Ну?» — я не сдержала нервного насмешливого фырканья. «Очень вовремя подоспели. Ничего не скажешь». «Дежурный маг Хорт!» — громко и сурово заговорил ректор Ашахати, и его голос не предвещал ничего хорошего. «Немедленно найдите заведующего лаборатории, где бы он ни был, и приведите ко мне. Терди Анита, срочно предоставьте мне список тех, кто устроил прорыв в Академию, и сделайте письменный подробный отчет». Он обвел лабораторию магического синтеза хмурым взглядом. «Мне нужно знать, кто будет оплачивать убытки». Магистранты понятливо отчалили выполнять приказы. А ректор Ашахати развернулся к виртуозу Друню. «Я в порядке», — поспешил заверить молодой маг, а магистра Тайлир проявила инициативу. «Я проверю». Ректор коротко кивнул и перевел взгляд на меня, весьма уютно и расслабленно сидящую на полу, привалившись спиной к столешнице, удачно подвернувшегося и удачно перевернувшегося лабораторного стола, с которым мы за прошедший вечер едва ли не сроднились. Я снова поскребла ногами, из вежливости демонстрируя желание подняться. Сама же реально понимала, что ловко, а главное самостоятельно, поднять себя с пола не смогу. «Синий щит диаметром почти 2 метра», произнес внезапно материализовавшийся рядом магистр Рейден Тан и хитро спросил. «Как думаешь, Верлен, сколько бы он продержался?» Ректор промолчал, задумавшись то ли над непростым вопросом магистра, то ли над чем-то другим. А я под его внимательным взглядом вновь заперебирала нижними конечностями, на этот раз с большим успехом. Даже смогла оторваться от стола. «Авир-воитель!» Едва слышно вздохнул ректор Ашахати, выругался, что ли, или почтительно воззвал к покровителю и добавил громче и четче. «Вы приняты. Сегодня я подпишу приказ о вашем зачислении на 3-й курс факультета прикладной боевой магии. Пока вольным слушателям. Во время летней сессии сдадите те предметы, которые выберет для вас ваш декан. Не менее 3. Остальные по утвержденному графику в течение года. Если сдадите сокращенный вариант сессии, переводитесь на 4-й курс. Обучение и содержание полностью за счет городской казны». «Спасибо!» — слегка ошарашенно квакнула я. Хотела было напомнить о порталостроении, но голос еще слушался плоховато. «Легкие искры!» С иронией поправил меня магистр и активировал переход в ректорат. «И вам», — сказала я вслед и снова не впопад. Магистр Тайлир, отпустив полностью восстановившегося виртуоза Друня, подошла и воззрилась на меня. Учитывая, что декан Рейден Тан тоже никуда не делся и глаз от меня не отвел, такое пристальное и массовое внимание несколько нервировало. «Хороший ассистент. Обеспечивает боевику постоянный резерв, все время мудро оставаясь в укрытии и предоставляя более опытному и подготовленному магу вести бой». Мягко пожурила меня дама-декан, и я моргнула. «Вот потому она и учится на моем факультете, а не на вашем», усмехнулся магистр Рейден Тан, и Тайлир тонко улыбнулась в ответ. Они одновременно протянули мне руки с 2 сторон. «Вставай, адептка!» Но помощь мне была необходима, даже упрямиться не стала. Я ухватилась за обе протянутые руки и не без труда поднялась. «Я должен здесь закончить», — магистр Рейден Тан покосился на ловушку с ЭАМ, поломанную мебель и 2 магов, бродящих по комнате и, как видно, пытающихся оценить ущерб. «Вы займетесь адепткой, Калаврен, магистр?» «С удовольствием», — любезно сказала декан Тайлир. «Легкой искры?» «Легкой искры», — откликнулся Рейден Тан и направился к коллегам. «Что ж, адептка», — обратилась ко мне дама-декан, «добро пожаловать в академию». Она приоткрыла портал, пропуская меня вперед и стабилизируя переход. Уточнять, что я и без нее отлично справлюсь, не стала, проявив полагающееся новоиспеченной студентке скромность и уважение. Поблагодарила вежливо, не размазывая, стряхнула магический пепел с макушки и ушей и шагнула прямехонько в ректорат. Если я надеялась, что меня ждет заслуженный отдых в комфортных условиях, то судьба в лице декана Тайлир считала иначе, потому как с момента завершения эпохального сражения с жутко опасным пятнышком. Прошло уже не меньше получаса, а я еще не познакомилась с местом своего пристанища на счастливое время учебы. Последние 10 минут мы с магистром упорно штурмовали узкую и довольно крутую лестницу с огромными неудобными ступенями. И в очередной раз, споткнувшись в расхлябанных ботинках и едва не загромыхав вниз по всему доблестно преодоленному пути, я приостановилась и позволила себе спросить несколько раздраженно. «А куда мы идем?» «В вашу комнату». Декан останавливаться не стала, бодро продолжила взбираться, и мне с тяжелым вздохом пришлось поспешить за ней, хотя бы для того, чтобы задать следующий вопрос. «Довольно необычное место для студенческого общежития, не так ли?» Интонацию выдержала максимально вежливую, хотя после всех приключений физические и психические силы были на исходе, и очень хотелось громогласного запить. «Какого авира мы тащимся на самый верх? Сколько еще ползти? Не нашлось комнатки на этаже?» «Это башня мага-отшельника, так ее называют», — промолвила декан. «Здесь мало кого селят». Я моргнула. «А значит, комната наверху 100% свободна», — пояснила магистр, скрываясь за очередным поворотом винтовой лестницы. Я, слегка задыхаясь, последовала за ней. Увидела мелькнувший выход на этаж и взбодрилась. «Анаис, я сказала наверху», — укорила меня Тайлир, и не думая прерывать восхождение по лестнице. Во-первых, она запомнила мое имя, хотя я назвала его лишь однажды. А во-вторых... «Магистр, а можно я здесь выйду? Тут же двери какие-то есть, я вижу», — спросила уже с плохо скрываемым нетерпением. «Адептка Калаврен». Судя по обращению, декан перешла на официальный тон. «Сегодня день боевика. Из города уехали и коменданты общежития, и костелянши, и прочие администраторы. Точной информации по свободным комнатам и устройству в общежитии сейчас не получить. Тем более, что вы не с моего факультета, а распоряжаться на чужом я не имею права. Или вы желаете перейти ко мне?» При этих словах магистр резко развернулась и испытующе на меня посмотрела. Я нервно сглотнула. «Нет, это что, испытание тяготами жизни? Месть такая изощренная. Вот если бы я согласилась быть магом-ассистентом, уже давно спала бы в мягкой постельке?» «Нет, магистр», — скромно сказала я. «Если уж не портальщик, то хотя бы боевик». Только не маг-помощник. Декан поизучала меня внимательным взглядом, оттянула с запястья браслет и сняла оттуда одну из бусин. Вероятно, готовое свернутое заклинание. «Мейра, неужели сейчас меня запустят, чтобы отомстить?» «Понимаю, что бред, но столько всего видела за последнее время. Я невольно напряглась, собирая искру в ладони». А магистр Тайлир что-то шепнула коротко и раздавила бусинку. «Бытовое заклинание», — рассеяла она мои подозрения. «Очень удобно. Вам лучше?» Я выдохнула с облегчением, как от того, что дурацкие страхи оказались напрасными, так и от того, что моментально высохли ботинки и подол платья. А порядком поднадоевший магический пепел испарился, словно его и не было. Я даже недоверчиво провела по лицу рукой, проверяя. «Да, спасибо, магистр», — искренне ответила ей. «Будь вы ассистентом, у вас всегда были бы под рукой такие приятные мелочи». Декан многозначительно провела пальцем по нанизанным на браслет бытовушкам. Я пожала плечами. «Что ж, у каждой магической специальности свои плюсы. Я не спорю». «Подумайте об этом, Анаис», — проговорила магистр с явным желанием соблазнить. «А теперь это что, проверка на устойчивость?» «Ну да, Боевик и комфорт – понятия малосовместимые. Понимаю. Я вздохнула украдкой. Была бы рядом Мейра, бросила бы на нее укоризненный взгляд. Это ведь она меня все в академию пихала. А так, оставалось только топать вперед. «А почему эта башня пустует?» – полюбопытствовала я. «Во-первых, неудобно», – сообщила декан очевидно. «Во-вторых, была тут история с отшельником. После этого по академии бродят суеверия». «Какие?» – настороженно спросила я, вновь притормаживая. «Глупые», – равнодушно сказала Тайлир. «Что вся остаточная боевая магия стекается сюда». «А это не так?» Я предприняла рывок, чтобы не пропустить ответ магистра. Хоть и не совсем ясно, что это значит, но звучит как-то угрожающе. «Остаточная боевая магия пропитала все здание Академии. Сомневаюсь, чтобы у нее были какие-то особые предпочтения по местам обитания», — насмешливо пояснила Тайлир. «Кстати, на том этаже, что мы миновали, живут магистранты Хорт и Дулейни. Оба работают на вашем факультете. Там же находится общий душ». «Там?» — не сдержала я придушенного возгласа, смотря вниз с тщетной надеждой разглядеть пройденный этаж. «Так далеко?» Декан повернулась ко мне и вопросительно приподняла маги светильник. «Можно поискать свободные места в крыле мага-неудачника», — задумчиво сказала она. «Там они тоже бывают». «Ой, нет!» — торопливо воскликнула я. «Это я на минуточку представила, сколько придется возвращаться». Да и название помещения как-то не прельщало. Декан кивнула, сделала пару шагов и, ура, неожиданно вышла на финальную площадку. «Вы не волнуйтесь, я еще в ректорате связалась с дежурным администратором», — подбодрила магистр. «Вам в комнату принесли одеяло, постельное белье, сорочку и форменное платье. Даже легкий ужин пообещали из личных запасов администраторши». «Мэйра, а я и не предполагала, что можно спать на кровати без белья». Я отчетливо моргнула. «Три раза». С другой стороны, 2 часа назад я на полном серьезе собиралась ночевать на скамейке на улице, так что мне повезло. Хвала Мэри. «Благодарю вас», — кротко сказала я и едва не сделала книксин. Ну, по итерстанской привычке. К счастью, вовремя остановилась, потому что реверансы в общении с магистром как бы не кстати. Декан Тайлир распахнула дверь, и мы вошли внутрь моего нового жилья. Ну что ж, понадобилась определенная стойкость духа, чтобы тоскливо не покривиться. Башня мага-отшельника полностью оправдывала свое название. В смысле, обитавший в башне маг был похож не только отшельником, но и аскетом. По крайней мере, я уже давно не видела совершенно голых каменных стен. «Мэйра... Но весьма скромно. Это вам не королевский дворец Итерстана. Даже сравнивать нет смысла. Округлое помещение с каменными стенами, чисто студенческая кровать, в смысле на одного очень стройного человека, простой деревянный стол. Назвала бы его обеденным, но для этого гордого наименования он был слишком мал. 2 довольно грубых стула. Чуть дальше письменный стол с жестким табуретом. Последнее вызвало искреннее недоумение. Это чтобы за уроками не засиживаться, что ли?» Сразу за кроватью на натянутой веревке висела занавеска, отгораживающая вытянутый закуток, служащий, должно быть, кладовкой. Там на стенах висело несколько пустых полок и стоял вместительный шкаф. У кровати на полу лежала... Я проморгалась умиленно. Единственный декоративный элемент в комнате. Цветная и почти новая циновка. Да уж, не календузский ковер. Я постаралась сдержать ироничное фырканье. «Умывальник и туалет вон там». Магистр указала на неприметную дверцу справа от входа в комнатушку. И меня пошатнуло от прилива искреннего счастья. Ну, хоть какая-то цивилизация. «Горячей воды, разумеется, нет», — поспешила привести меня в чувство декан Тайлир. И я кивнула покорно. «Разумеется. Ну, нефиг боевику расслабляться, в самом деле. Нужно усердно закаляться и со студенческой скамьи приучать себя к лишениям и походным условиям». «Отопление тоже», — строго сказала магистр. «Конечно». Я даже не удивилась. «Но сейчас весна, так что не замерзнете». Тут магистр Тайлир обвела башню задумчивым взглядом и честно добавила. «Наверное». Я снова коротко кивнула, соглашаясь. «Вообще-то камень прохладу держит долго, но...» «Завтра у коменданта узнаете, есть ли другие комнаты», — мягко проговорила декан Тайлир, оценив мое смирение и решив его поощрить. «Посмотрите, хватает ли энергии в маги-светильниках?» Я не без труда разыскала на стенах башни старомодный и не слишком мощный светильник и, повозившись, откинула крышку, проверяя запас магии. «Лира!» — позвала декан Тайлир. Светильник рабочий, можно активировать». Я провела ладонью по полусфере. «Лира!» — сказала магистр чуть громче, и я, вздрогнув, обернулась в некоторой растерянности. «Вы это мне, магистр?» — спросила я. «Вам!» — ответила декан, чуть нахмурившись. «Но вы не откликнулись!» Я пожала плечами. «Я полагала, что разгадала вас. Девушка из благородной итерстанской семьи, сбежавшая в Сигул, чтобы заняться магией. Вряд ли осознанно. Скорее, вас вынудили обстоятельства. Юная Лира в беде». «Мейра, так это была проверка на вшивость?» «И да, на Лиру я не отреагировала. Привыкла, что ко мне обращаются более уважительно. Велира. Но...» Об этом я магистру, понятно, говорить не стала. «Я не из Итерстана и вообще», — сказала устало. Хотела добавить, что не из знатной семьи, а так, самая простая, ничем не примечательная девушка и уж, конечно, абсолютно беспроблемная и ниоткуда не сбежавшая. Но декан Тайлир остановила меня легким взмахом свободной от магии светильника руки. «Не стоит, Анаис». Чуть улыбнулась она. «Не унижайте ложью ни себя, ни меня. Я же вижу, что ваш обманчиво скромный плащ с магической пропиткой стоит как семестр платного обучения в академии. А в придворной прическе, хоть и слегка растрепавшейся, поблескивает заколка с натуральными драгоценными камнями». «Мейра...» Магистр помолчала. «Да и я тоже», обдумывая услышанное. «Что ж, судя по имени, в декане факультета вспомогательной магии есть эфиольские крови. А значит, уверять, что у меня в волосах покачивается дешевая бижутерия, бессмысленно». Тайлир не только рассмотрела камушки, но и наверняка прикинула их чистоту и приблизительную стоимость. Так же, как оценила качество плаща и выглядывавшие из-под подола модные замшевые ботинки. Эфиолы, они никогда в таких вещах не ошибаются. У них культ эстетики, в том числе внешнего вида. Очень надеюсь, что мужчины, ректор Ашахати и декан Рейдентан, были не так внимательны к моему наряду, как эфиольская дама Тайлир. «Девушка вашего положения», — мягко продолжила магистр, — «не появляется в одиночестве в незнакомом городе, если у нее нет на это серьезных причин. Хочу заверить, что в Сигуле вы в полной безопасности, Терди. Магическая изоляция города не позволит вас отследить, а принятых в Академию адептов мы никогда не выдаем. Вы можете покинуть Сигул только по доброй воле». «Благодарю вас, Терди». Взволнованно кашлянув, откликнулась я и сделала глубокий изящный реверанс. Но меня все равно уже в какой-то степени разоблачили, но при этом проявили сочувствие и понимание, так что буду соответствовать своему положению. Боюсь только, что условия жизни окажутся для вас непривычными. Магистр позволила себе ироничную улыбку и обижала многозначительным взглядом мою комнатушку. Мэйра, тут я, если честно, ждала очередного приглашения перейти на факультет вспомогательной магии, подкрепленного обещанием улучшить жилищные условия, но просчиталась. Все-таки достоинство Тайлир как эфиолки и как декана не позволило ей навязываться упрямой адептке. Хотя, будем реалистами, я тоже обвела свое пристанище взглядом, в моем варианте угрюмым и унылым. Через пару дней я, возможно, сама буду умолять магистра записать меня в маги-ассистенты. Конечно, если к этому приложится комфортная комната и бытовая магия. Занятия начнутся с понедельника. У вас завтра целый день, чтобы обустроиться и получше познакомиться с академией, сказала декан и направилась к выходу. Легкой искры, адептка Калаврен. «Легкой искры, магистр», — ответила я и спохватилась только, когда она взялась за ручку двери. «А как тут запираться?» «Ключ в замке», — задумчиво ответила магистр. «Но сомневаюсь, чтобы им когда-нибудь пользовались». Она посмотрела на меня, нахмурившись. «Вы серьезно думаете, что кто-нибудь сюда придет?» Это она намекает, что ни один нормальный человек на такую высоту взбираться не пожелает? Или что воров у них в академии нет? Хотя... Я оглядела аскетическую обстановку. Тут раньше и красть-то нечего было. Мэйра. А сейчас... Я расфыркалась. Мой супердорогой плащ? А порталом? Решилась уточнить у нее. Единственная точка входа в ректорате. Порталы стабилизированы и ведут только в служебные помещения. Самостоятельные порталы строго запрещены. При этих словах декан нравоучительно повысила голос. В академии полно остаточной магии. Она исказит любой путь. Я всхлипнула расстроенно, но прикидывала уже, как проложить переход из моей комнаты на факультет прикладной магии и еще один в душевую. А, и еще в столовую. И это, в библиотеку. И еще прямо в городской парк. «Башню мага-отшельника», — добавила Тайлир весомо, «не пробьет ни один портал. Даже пытаться опасно. Для всех». Декан с подозрением всмотрелась в мое печальное лицо. «Вы ведь не умеете самостоятельно выстраивать порталы, Калаврен?» Я моргнула. «Я вас поняла, магистр», — ответила уклончиво. «Строить порталы в академии опасно». «Запомните это», — кивнула декан Тайлир и шагнула за порог. «Если все-таки боитесь за себя», — проговорила магистр, обернувшись, «накиньте на дверь защитное заклинание. Сможете?» «Да», — скромно подтвердила я. «Так и сделаю, спасибо». «Легкой искры», — пожелала напоследок магистр. Я закрыла за ней дверь и попробовала повернуть ключ в замке. «Мэйра!» Он скрипел, дребезжал и проворачиваться отказывался. Я побоялась, что если буду настаивать, то вообще сломаю замок. Так что накинула легкую защиту на дверь и на этом успокоилась. Прошла к шкафу, отворила и вздрогнула от неожиданности, увидев свое отражение на внутренней стороне дверцы. «Мэйра, зеркало внутри? Как креативно!» Я фыркнула, снимая с себя плащ и размещая его на одной из свободных вешалок. От моего платья пошло голубоватое свечение, и я с любопытством взглянула на свое отражение. «Ух ты! Это же Аглация Магикус!» Я с любовью погладила брошь, и лепестки зашевелились в ответ, как живые. Хорошо, что я не сняла плащ при магистре Тайлир. подумала с запоздалой радостью. «А то из разряда знатных дам перешла бы в категорию очень знатных. А таких?» Я вздохнула. «Магистрат Сигула, наверное, все-таки выдает, несмотря на статус адепта, для соблюдения добрососедских отношений, так сказать». Я придирчиво окинула себя взглядом. Платье, которое для невесты принца было скромным, для всех прочих считалось роскошным и, безусловно, подозрительно дорогим. Я уже молчу про фейскую брошку Аглацию. Кстати, меня посетила неожиданная мысль, и я снова тронула цветок кончиками пальцев. Так и есть, на них осталось едва заметное голубое мерцание. «Мейра, а ведь цветок волшебный, во всех смыслах волшебный. Он напитался магией живой Аглации Магикус, и фейское искусство сделало из него маленький, самообновляющийся источник силы. Мейра, Мейра, Мейра, не в этом ли причина моих возросших магических способностей?» Я вопросительно посмотрела на себя в зеркало. «И что теперь? Если не будет броши, то мне и синее пламя не по силам? Или цветок сработал как катализатор, спонтанно раскрыв то, что было во мне?» Поскольку собственное отражение вразумительного ответа дать не могло, я оглянулась в поисках Мэйры. Но, как это обычно бывало, разъяснять происходящее она не собиралась и осталась непроявленной. Я вздохнула и с трудом выудила из шевелюры чудом удержавшуюся в ней после всех злоключений заколку. Чудом, в прямом смысле, потому что она крепилась в волосах магии. Это делало ее стоимость вдвое дороже. Лишившаяся волшебной опоры прическа тут же распалась. И я, помотав головой, чтобы окончательно ее разрушить, быстро переоделась в казенную сорочку. Сначала даже в зеркало смотреть не хотела, чтобы понапрасну себя не нервировать и не вспоминать интерстанские ночные одеяния. Но потом все-таки глянула, поморщилась и решила утешиться поздним ужином. Он был невелик. Кусок сыра, два куска хлеба и кувшин воды. Но я и с этим не справилась. Уже давно подкарауливавшая меня усталость решила, что пришел ее час. С трудом проглотив кусочек хлеба, я быстренько умылась, ожидаемо холодной водой, но даже она не смогла меня взбодрить. И, потратив 5 минут на возню с бельем, увы, никто не позаботился и не приготовил мне постель. С чувством, близким к эйфории, нырнула под одеяло, приказав маге-светильнику погаснуть. И только когда меня со всех сторон обступила тьма, я вспомнила, по-настоящему вспомнила про Итерстан и разрешила себе в этих воспоминаниях побарахтаться. Казалось невероятным, что только сегодня утром я шла по коридорам королевского дворца навстречу не с кем-нибудь, а с самой королевой. Только сегодня утром 4 фрейлины, ставшие почти подругами, шутили и одевали меня к приему. Только сегодня мы целовались с первым принцем. Мысли и чувства сделали ненужный скачок, и я машинально потянулась душой к Делаэрту. К счастью, вовремя одумалась, и золотую нить ласкового прикосновения оборвала. Маг он более чем неординарный. Вдруг сможет меня по ней магически отыскать. А это было бы не кстати, ведь я не сказала ему правду. Всю правду. Я вздохнула и перевернулась на бок. А если бы сказала? Отказался бы он от меня. А если нет? А если бы не пожелал отказываться? И что из этого хуже? Вот то-то. Я запретила себе дальнейшие бесплодные размышления на эту тему. Подумала с грустью об оскалке. Вот первый вечер без зубной феи, а я зубы почистила кое-как, без всякой слюны дракона и перемены паст. И ледяная вода тому не оправдание. Я невольно улыбнулась. Неужели только сегодня я была в Итерстане? Та жизнь казалась уже далекой и даже немного чужой. Мейра приблизилась и с улыбкой положила ладонь мне на плечо, останавливая бег мыслей, успокаивая и усыпляя одним касанием. Я глубоко вздохнула и благодарно закрыла глаза, в самый последний момент мимоходом заметив две невысокие полупрозрачные фигурки, отделившиеся от входной двери, но постаралась себя убедить, что это уже сон.